Глава 32. Су Воль не сразу узнал Чунь-Чжу, хотя девушку при первом взгляде на него бросила в дрожь. Бабушка предупреждала ее, что каждая первая любовь опаляет сердце, ускоряет его ход, но эта любовь оставит в ее душе неизгладимую печать. Чунь-Чжа была вынуждена сглотнуть, прежде чем смогла вымолвить: «Где лейтенант Ли?» Когда Су Воль сообразил, что перед ним Чунь-Чжа, он отпустил ее руку. Голос его прозвучал очень сухо. «Он оправляется от ран, и его место занял я». Речь его была вежливо сдержанной, точно они встретились впервые в жизни. «Сколько с тобой деревенских жителей?» Чунь-Чжа тоже взяла отстраненный тон. «Несколько десятков. Они в туннелях». Месяц скрылся за облаком, погрузив местность во мрак. Между юношей и девушкой воцарилось молчание. Оно было наполнено воспоминаниями о данных словах и обещаниях, невыполненных миром. Тишину нарушил щелчок взведенного курка. Пока Чунь-Чжа и Су Воль разговаривали, наружу незаметно выбрался Гонь-Чжу. Появившийся из-за облака месяц осветил его револьвер. «Вы не лейтенант Ли? Кто вы такой?» Гонь-Чжу заикался, однако рука его была тверда. Су Воль выхватил нож. Глаза его засверкали, и когда, проигнорировав вопросы Гонь-Чжу, он обратился к Чунь-Чжу, в голосе его прозвучала горечь. «Почему ты явилась с националистской шавкой? Это что, какая-то грязная каверза?» Во взгляде Су Воля читалась звериная злоба, и Чунь-Чжа, сделав шаг, встала между револьвером и ножом. «Его зовут Гонь-Чжу, и он помогает нам», — сказала она. «В туннеле есть еще один солдат. Деревенские могут подтвердить мои слова». «Лейтенант ничего не говорил о двух солдатах?» Су Воль не отрывал глаз от револьвера. Замотанной тряпками рукой, он сделал жест в сторону Гонь-Чжу. «Скажи ему, чтобы бросил оружие». Чунь-Чжа, видя, как яростно Су Воль стиснул рукоять ножа, чуть дрожащим голосом проговорила: «Гонь-Чжу, пожалуйста, положи револьвер на землю». Она перевела дыхание и добавила: «Су Воль, опусти нож. У меня нет причин врать. Ты знаешь, это лучше, чем кто-либо другой. Пожалуйста, верь мне. Этот солдат нам помогает». Ни один из молодых людей не шелохнулся. Су Воль и Гонь-Чжу перестали обращать внимание на девушку, стоявшую между ними. Они, не мигая, смотрели друг на друга, пока Гонь-Чжу, наконец, не убрал палец с курка. Когда он опустил голову, чтобы положить револьвер на землю, Су Воль еще крепче сжал рукоять ножа. Чунь-Чжа отступила на полшага назад, и Су Воль увидел, что она прикрывает солдата своим телом. Маниакальный блеск в глазах юноши угас, и он ровным голосом произнес: «Надо действовать быстро. Скажите остальным, чтобы выбирались наружу». Покинув приморские пещеры, люди разошлись в разные стороны по нескольким маршрутам. Несколько групп направились на запад, в сторону Мосельпхо. Другие отплыли на юг, искать убежище на небольших островах. Су Воль раздал поддельные документы, переданные ему лейтенантом вместе с инструкциями для каждой из групп. Проводив последнюю семью до шоссе, он вернулся за Чунь-Чжой, Гонь-Чжу и Дон-Мином. Этой троице предстояло проделать долгий путь до Чеджу вдоль восточного побережья острова. Су Воль изучил рюкзаки Гонь-Чжу и Дон-Мина, наполненные припасами из пещеры. Он осведомился, сколько еды у них с собой, и предложил другой маршрут. Срезав путь по пологому склону Халасана, они смогут сократить путь вдвое. если он проведет их через военные заставы, они отдадут ему половину своей провизии. Гонджу понял то, в чем Суволь не смог бы признаться. Его ввалившиеся щеки и заострившийся подбородок красноречиво говорили о недоедании. Хотя в своем отчаянии он уже дошел до того, чтобы просить, ему еще хватало гордости предлагать плату. Гонджу взглянул на девушку, ища у нее одобрения. Страдание, отразившееся на ее лице, открыло ему больше, чем он хотел знать. Солдат напомнил себе, что Чунджа только что отважно защищала его, и он, уверенный, что говорит за них обоих, уже не заикаясь, ответил: «Проведи нас через Халасан, и ты получишь всю еду, которая у нас есть». Дон Мина, который с тех пор, как вылез из тоннеля, не сказал еще ни слова, безрассудная щедрость друга заставила содрогнуться. «Ты что, только что посулил ему всю нашу еду?» — возмутился он. Гонджу тем же твердым голосом ответил: «Налегке мы пойдем гораздо быстрее». Четверка молча пробиралась по восточным предгорьям Халасана через оголенные леса и бесплодные поля, усеянные камнями. Деревья пытались заманить их в ловушку, а тени валунов заставляли запинаться. Темнота усиливала каждый шорох, порождая безотчетные страхи. Треск ветки звучал как выстрел, а шелест листьев казался подобным грому. На темном каменистом поле ночные звуки исчезли. Почва в этом месте была твердая и ровная, будто здесь некогда в ярости топнул ногой какой-то великан. Ничто не росло на этой почерневшей земле, на которую заявляли права только груды камней. Жуткая тишина была настолько всеобъемлющей, что поглощала даже звуки шагов. Суволь прикрыл рот руками, предупреждая спутников, чтобы молчали. Он ускорил шаг и, не сводя глаз с тропы, жестом велел им следовать за ним. Хотя дальний край поля ни на миг не исчезал из виду, молодые люди никак не могли до него добраться. Казалось, они ходили кругами, словно блуждали в лабиринте. Когда путники, наконец, очутились на дальней стороне, над ними простер свои ветви лес. Ночные звуки возобновились с удвоенной силой, прогнав неестественную тишину. Громко трещали под ногами льдинки, шуршала смерзшаяся листва. Дыхание со свистом вырывалось изо ртов, тревожно стучали сердца. Когда Суволь дал сигнал, что можно разговаривать без опаски, все облегченно вздохнули. Он негромко пояснил: «Это поле — самый большой промежуток между заставами. Велика опасность засад. Здесь погибло так много солдат, что его редко патрулируют». «Не пойму, почему нам понадобилось так много времени, чтобы его пройти?» Чунджа явно была озадачена. «Дальний край поля постоянно был на виду». «Это место давным-давно проклято. Некоторые люди отсюда не возвращаются». Произнося эти слова, Суволь отвернулся и сжал кулаки. Гонджу бросил на Суволя странный взгляд. Дон Минджи выругался себе под нос. «Надеюсь, мы не приманили каких-нибудь призраков», сказал толстяк, дотрагиваясь до материнского амулета. Но ни мертвые, ни живые за ними не следовали. До конца ночи молодые люди не встретили по дороге ни единой души. Чунджа проснулась от звука воды, капающей с камней. Рядом с ней храпел Дон Мин. Спиной он прижимался к Гонджу, дышавшему медленно и ровно. На рассвете четыре путника нашли пристанище в маленькой пещере. Прежде чем расстаться навсегда, они решили отдохнуть и восстановить силы. Суволя в пещере уже не было, и Чунджа выбралась наружу, чтобы его найти. Он должен был покинуть их в сумерках, чтобы тем же путем, которым они пришли сюда, вернуться обратно на Халасан. Юноша сидел на корточках, заостряя конец палки. Вокруг него валялись белые стружки. Рядом лежала груда небольших кольев. Продолжая работать ножом, Суволь почувствовал приближение Чунджи. «Когда те двое проснутся, я покажу вам тропу в мускатниковый лес», — произнес он. «Думаю, вы доберетесь туда к ночи». Чунджа опустилась рядом с ним на колени и потянулась к кошельку, висевшему у нее на шее. Бабушка просила ее делать выбор с умом, и лишь позднее девушка поняла, что та имела в виду. Она изучала отметины на лице Суволя. Эти струпья у него на лбу, следы от ожога или от удара. Царапину на губе оставил нож? Как она раньше не заметила его ввалившиеся щеки, означавшие, что он голодал много недель? Выпустив кошелек из пальцев и сжав кулаки, Чунджа сказала: «Поедем с нами на материк». Нож замер, но Суволь по-прежнему не отрывал взгляда от своих рук. От его дыхания образовалось облачко пара. Не глядя на девушку, он, наконец, ответил: «Долг велит мне оставаться здесь». Слова, подступившие к горлу Чунджи, имели привкус желчи. Боги подвели семью Суволя, а родина сделала его сиротой. Единственным его долгом было выжить, но девушка не осмелилась упомянуть о том, чему была свидетелем на горе, и напомнить ему, что он потерял. И она оставила горькие слова при себе. Размеренные движения ножа возобновились. Чунджа наблюдала за тем, как конец палки превращается в смертоносное острие. Суволь попробовал его большим пальцем и отложил кол, после чего снова заговорил. «Мой двоюродный брат, господин Ли, присоединился к нашему делу». Чунджа оцепенело кивнула. «Он до сих пор лейтенант?» «Пока его не раскроют. Или он не погибнет». Суволь достал оселок и начал точить нож. Руки его ходили взад-вперед, в клинке отражалось солнце. Из-под кусков ткани, которыми были обмотаны руки юноши, виднелись его грязные пальцы и почерневшие, потрескавшиеся ногти. Чунджа вспомнила, как держала его за руку в тот день, когда они ушли из Чеджу. Пока они шагали к горному перевалу, она попросила его исповедаться. «Больше никаких секретов», — поклялся юноша и рассказал Чунджа всю правду. Он был не одинок в убеждении, что Корея должна оставаться свободной. Эти наглые иностранцы со своими военными машинами несут одно лишь разорение и горе. Если бы борьба за независимость своей страны сделала его коммунистическим мятежником, он с гордостью носил бы это позорное клеймо. Суволь поведал Чунджа о людях, которых встретил, натурах куда более достойных, чем он сам. Описал пожилого рыбака, сыновья которого погибли в Японии. Поскольку рыбак был неграмотным, военные наняли его посыльным, не ведая, что он умеет с первого взгляда запоминать все увиденное. Бывший полицейский, который отпер тюремную камеру, чтобы освободить деревню, теперь служил у них снайпером, потому что у него были верный глаз и винтовка. Несколько хэньо, подрабатывавших жрицами любви, угощали солдат выпивкой и между поцелуями выманивали у них секреты. Имена этих людей, проливших кровь за свою родину, навсегда останутся безвестными. Они считали, что Корея должна иметь самоуправление, быть свободной от вмешательства иностранцев, которые не знают и не понимают корейцев. Они боролись за это право голыми руками. С одними только ножами, мотыгами и палками они противостояли захватчикам, вооруженным металлом и огнем. Исповедуясь в этом, Суволь нежно держал Чунджу за руку. Тогда еще Его пальцы были пальцами ученого, мягкими и белыми, как бумага. Повстанцам отчаянно не хватало средств и продовольствия, поэтому он с разрешения отца опустошил семейные сундуки с наличностью. Мать плакала, снимая и отдавая сыну принадлежащие ей золотые кольца. Дед подарил ему свой меч, а также кинжал, который носил в юности, когда состоял в королевской гвардии. Кого-то пытали, кого-то предали. Получив предупреждение, мятежники сделали то, что выглядело логичным в заведении с дурной репутацией. Они разделись и обнялись. Двое мужчин, застигнутых в столь противоестественной позе, произвели шокирующее впечатление и благодаря этому отвлекли внимание на себя. Пока солдаты с отвращением избивали их, женщины, работавшие в притоне, выкрали большую часть средств. Суволь был связан с этими людьми и этим делом, клятвой и кровью. Он положил жизнь на защиту своей родины, как все мужчины в его семье на протяжении многих поколений. Чунджа была взволнована его пылом, тронута правдивостью слов. «Как только они станут мужем и женой», — пообещала себе девушка, «она постарается присоединиться к их борьбе». Но когда самолет сбросил бомбы, Чунджа увидела всю силу этого демона. Чудовищность случившегося подкосила ее бабушку, которая умоляла внучку бежать. «Когда боги начинают войну», — предупреждала старуха, «люди всегда следуют их примеру. Ничто не может остановить нарастающий поток крови. Останься и утони. Или беги и выживи». Жизнь Чунджи свелась к этому выбору. Ей больше некого оплакивать, даже богов. Какую дорогу она выберет? Тени начали удлиняться, солнечный свет уже мерцал за безлистными деревьями. Холод, разлитый в воздухе, становился все резче, угрожая еще одной морозной ночью. Задрожав, девушка обхватила себя руками. Суволь подобрал еще одну палку и снова принялся орудовать ножом. Он засмеялся глухим лающим смехом, скорее страдальческим, чем веселым. «Я хотел погасить долг моей семьи перед тобой и твоей бабушкой. Но теперь я обязан тебе еще больше». Чунджа чувствовала, что могла бы заплакать, но у нее уже не осталось слез. Утраты и горе опустошили ее. «Ты ничего не должен», — откликнулась она. «Я обещаю выполнять свои обязательства. Если не в этой жизни, то в следующей», — пробормотал Суволь себе под нос. Чунджа проследила за белым паром, выходящим у нее изо рта, и закрыла глаза, чтобы насладиться последними лучами солнца. Пока у нее остаются силы, она будет бежать настолько быстро, насколько сможет. Девушка вспомнила, что у нее в руке, и осторожно положила зажигалку на землю так, чтобы Суволь смог ее увидеть. Трое путников добрались до мускатникового леса под покровом глухой ночи. Осоловелые от голода и изнеможения, они пробрались между гигантскими деревьями. Молодые люди пытались не заснуть, опасаясь стороживших лес и ядовитых змей. И все же провалились в такой глубокий сон, что их не могли разбудить ни жгучий мороз, ни яркий свет луны. Лишь солнцу в зените удалось вызволить их из плена лихорадочных видений. Выйдя из-под сени леса, Чунджа, Гонджу и Донмин очутились на асфальтированной дороге, где сгрудилась кучка людей. Вытягивая шеи, все они выжидательно смотрели в одну сторону. Донмин подошел к какому-то солдату и надтреснутым от жажды голосом спросил: «Извините, господин, но скажите, что вы все тут делаете?» «Ждем автобус до Чеджу», — Солдат даже не потрудился повернуть голову. Дон Мин порылся в карманах и нашел деньги, данные ему матерью. «Мы поедем на этом автобусе», — заявил он. «Если я сегодня же не поем супа с водорослями, то, клянусь, непременно помру. Вы ведь не хотите, чтобы мой голодный одинокий призрак преследовал вас всю оставшуюся жизнь?» Гонь-Джу посмотрел на Чун-Джу. Девушка бросила последний взгляд на Хала-сан и кивнула. Автобус был битком набит селянами, державшими в руках кур и мешки с бататом. Группа людей с обочины залезла в салон, радуясь его теплу. Когда машина с грохотом покатила по дороге, Чунджа вцепилась в металлический поручень. При каждом толчке колышущейся массы тел, что ее окружало, она надеялась мельком увидеть на удаляющемся горизонте океан.